Глава 21. Три маленьких негритенка. До поздней ночи мы изучали книгу, снова и снова перечитывая заветные страницы, боясь упустить что-то важное. К счастью, и я, и Ульяна не только воспринимали местный единый язык как свой родной, но и прекрасно на нем читали. Вроде чужие непривычные символы легко складывались в понятные, пусть и немного мудреные фразы. «Нужна будет ваша кровь, всего несколько капель, пепел рахнового дерева, которым мы начертим ритуальный рисунок. Он сдержит силу артефакта, не позволит ей вырваться и рассеяться. Но еще так, по мелочи». Абель закрыла книгу, уже когда у меня от усталости расплывались буквы перед глазами, и в целом голова не соображала. «Все это я возьму на себя. Все, кроме источника магии. Это за тобой, Саша». Я кивнула и устало рухнула на подушке. «А мне что делать?» – спросила Ульяна. «Стараться не привлекать к себе внимания и не ввязываться в неприятности», буркнула фрейлина. Кажется, она так и не отпустила до конца обиду за ее чистосердечное признание. «Это зависит не от меня», — насупилась Юля. «Иди спать», — посоветовала ей Абель, а я вдруг поняла, что у меня слипаются от усталости глаза. Зевнув, пожелала девочкам, вернее девочке и девомальчику, спокойной ночи, а когда за ними закрылись двери, задула свечи. «Спокойной ночи, Велик». Ворон не ответил, видимо, действительно уже спал. Зато Зефирка, запрыгнув на кровать, принялась копошиться у меня под боком, пока, наконец, не нашла для себя удобное место и умиротворенно засопела. Вскоре уснула и я, лелея надежду, что в эту ночь мне не придет в голову прокрадываться в сознание коршунов или еще какая-нибудь блажь. Но надеждам на спокойный отдых не суждено было сбыться. Незаметно сон стал кошмаром, из которого вырваться никак не получалось. Вот только плохо было не мне, а Малейн. Она тонула в болоте, отчаянно вскидывая руки, и чем сильнее вертелась в попытке выбраться, тем быстрее погружалась в вязкое месиво. «Малейн!» Я бросилась к ней, но дорогу неожиданно преградили кривые ветви деревьев. Они хлестали по плечам, пытались царапнуть лицо и зацепиться за волосы, но я все равно упрямо пробиралась сквозь лесную чащу, надеясь скорее добраться до зловонных топий, в которых тонула княжна Досмарина. «Не дергайся, замри!» — крикнула как можно громче. Но она все равно не услышала. Охваченная паникой, продолжала трепыхаться, а потом и вовсе начала задыхаться от темной жижи, попадающей ей в рот. Вот черт! Я рванулась к Малейн, не обращая внимания на хлесткие удары. И вдруг услышала, как под ногами что-то глухо хрустнуло. Точно не ветка, осколки стекла или что-то на него похожее. Опустила взгляд и увидела теряющиеся в жухлой траве кусочки жемчужной и бирюзовой плитки со знакомым витиеватым золотистым узором. «Купальня в замке!» «Малейн, в купальне!» Я тут же подскочила на кровати, сбросив одеяло, а заодно и невольно тяпкнувшую Зефирку, помчалась туда, где невесты его величества так любили расслабляться. Она должна быть там. Должна. Сейчас я как никогда верила своему сну и точно знала, что это был не просто кошмар. В беде была девушка, и я очень надеялась, что в этот раз тоже успею. Пусть так и будет. Ворвавшись в полутемную купальню, оплавленные свечи в ажурных подсвечниках почти догорели. Увидела княжну в бассейне. Она лежала, раскинув руки. Лицо в воде, никаких признаков жизни. «Твою ж!» Бросилась к ней, поднимая за собой веер брызг. И, продолжая ругаться, а также молить все высшие силы, чтобы не опоздала, стала вытаскивать ее из бассейна. «Помогите кто-нибудь!» Эта часть замка была уединенной, и надежды, что кто-нибудь услышит, было мало. А я смутно представляла, что делают в такой ситуации. Искусственное дыхание? Пытаются вытолкнуть из легких воду? «На помощь!» Я уже потянулась к ее губам, когда за спиной неожиданно раздались быстрые шаги. Меня отстранили, а в следующую секунду над Малейн склонился Ивар. Он сжал ее запястье, что-то неразборчиво прошептал и продолжал держать, вливая в нее свою магию. Сейчас я особенно остро ее ощущала, пока Малейн наконец не закашляла. Перевернувшись на бок, она выталкивала из себя воду и тихо плакала. «С ней все будет в порядке», — шепнула я, все еще продолжая умирать от страха. «Будет», — кивнул коршун, не сводя с книжной взгляда. «Благодаря тебе, Дамия». «Нужно позвать за лекарем». Я поднялась с колен и почувствовала теплое прикосновение к своей руке. «Я сам со всем разберусь, а ты возвращайся к себе», — сказал Ивар, и в его голосе прорезались непреклонные нотки. «Но... возвращайся к себе», — повторил он, после чего поднял с пола испуганную Малейн. Кажется, она еще толком не пришла в себя и едва ли понимала, что происходит. Наверное, действительно будет лучше уйти, пока не примчалась стража и не донесла обо мне Саварду. Не хотелось бы, чтобы он заподозрил во мне сновидца, раз уж по утверждениям Велика это опасная сила. Остаток ночи прошел более-менее спокойно. Я долго не могла уснуть, но в конце концов провалилась в беспокойное забытье, которое незаметно перешло в крепкий, так необходимый мне сон. Утром проснулась от звука голосов. Абель о чем-то негромко переговаривалась с Лахией. «Что-то случилось?» Я приподнялась на локтях и, сонно хлопая глазами, посмотрела на девушек. Лахья говорит, что княжна Десмарина выразила желание покинуть отбор. «Она в порядке?» Рабыня неуверенно пожала плечами. Я видела ее мельком. Княжна как будто чем-то напугана и явно торопится уехать из Агатовых чертогов. Еще бы ей не быть напуганной после такой-то ночки. Интересно, Малейн снилось то же, что видела во сне я? Как она вообще оказалась посреди ночи в купальнях? Сама пришла добровольно? Скорее всего. Иначе бы вмешался ее Иргил. Она уже уехала? Насколько мне известно, еще нет, ваше высочество, ответила Лахия. Тогда помогите мне собраться. Я быстро выбралась из-под одеяла и, не дожидаясь, когда это сделает служанка, сама раздвинула шторы. «Зачем тебе Малейн?» — шепотом поинтересовалась Фрейлина, пока Лахья занималась выбором моего туалета на день грядущий. «Кое-что произошло ночью, потом расскажу». Я покосилась на рабыню, после чего стала энергично расчесывать волосы, не желая терять ни единой минуты. Не хотелось думать о самом худшем, но из головы не выходила дурная мысль, что могу быть как-то замешана в том, что происходит в замке. А я ведь так и не узнала, случалось ли подобное раньше. Но все по порядку. Не прошло и четверти часа, как я уже спешила к покоям княжны. Вовремя. Застала ее за сборами. Малейн была при параде, готовая отчалить. Нервно покрикивала на служанок, торопя их скорее заканчивать с багажом. И все косилось на окна, сквозь которые в спальню проникали яркие лучи солнца. Наверное, ей не терпелось оказаться на свободе. «Слышала, ты уезжаешь?» Я негромко постучалась и только потом переступила порог спальни. Девушка обернулась, вздрогнула, но потом все же заставила себя улыбнуться. «Да вот, решила, что не нужна мне эта корона. Домой хочу». «Как же я тебя понимаю, милая, как же понимаю». «Его темнейшество отпустил?» Малейн кивнула. «Сказал, что не станет удерживать насильно. Это мое решение, мой выбор». «Могу я спросить, почему ты вдруг передумала?» Невеста владыки, теперь уже бывшая, отвела взгляд. Приблизившись к туалетному столику, схватила первый попавшийся мешочек с драгоценностями и сунула его служанке в руки, намекая, чтобы та поторапливалась. «Я же говорю, просто передумала. Быть женой владыки такого могущественного королевства, как Тенебрия, большое бремя и большая ответственность. Я к этому не готова». Мне так и не удалось разговорить Малейн. А признаться в том, что это я вытащила ее из воды, не рискнула. Кажется, она вообще обо мне не помнила. И пусть так и будет. Ивар правильно сделал, что отправил меня вчера. Попрощавшись с Малейн и пожелав ей благополучного путешествия, я пошла бродить коридорами замка. Голова пухла от мыслей, вопросов, предположений. Вот нас и осталось трое. Три маленьких негритенка. Интересно, которая из невест покинет отбор следующей? И каким образом? Я настолько глубоко ушла в свои размышления, что даже не заметила появления Йернифельда. Он налетел внезапно, подобно урагану, и, подхватив под локоть, потащил к лестнице. «Предлагаю прогуляться». «И вам доброе утро, ваша темность». «Мне кажется, или ты задолжала мне объяснение?» Избавляя шага, бросил коршун. «А вы мне извинения за очередной незаконный поцелуй». Он покосился на меня мрачным взглядом, мрачнее щербленных ступеней, по которым мы спускались, и проговорил. «Ты что-то скрываешь, Дамия. Будет лучше, если во всем сознаешься. Вы трое что-то скрываете, и я намерен во всем разобраться». «А вот этого мне совсем не надо, чтобы ты, мой дорогой, во всем разобрался». «И что заставило вашу темность прийти к подобным выводам?» Я изо всех сил старалась, чтобы голос звучал непринужденно. «Что может скрывать моя фрейлина? А стражник, он уже во всем сознался. Вы и ваш государь, между прочим, заставили. И, кстати, я не поблагодарила вас за то, что за него вступились. Спешу исправиться и...» «Дамия». Йернифельд остановился и, коснувшись моего локтя, развернул к себе. «Вы мне сейчас зубы заговариваете». Мы уже успели выйти на свежий воздух, наполненный терпкой сыростью от пролившегося недавно короткого дождика. Жаль, скамейки влажные. Не посидеть на солнышке, не погреть свои бренные косточки. «Ладно, больше благодарить не буду». Я замешкалась, не зная, что делать. С одной стороны, лучше свалить во избежание дальнейших расспросов. С другой, у меня у самой имелись вопросы к коршуну, и было жаль терять возможность подсадить из него ответы. «Что вы делали ночью в купальне? Как там оказались?» «А вы?» Вопросом на вопрос ответила я и все-таки зашагала к тенистой аллее, устланной мелкой каменной крошкой. Прибежал на ваш крик. «Значит, были поблизости, в женском крыле. Гостили у любовницы?» Я тут же прикусила язык, но поздно. Слова ревности уже выскочили. «У меня нет любовниц». «А вчерашняя коленная дама?» «Что вы делали в купальне?» Предпочел проигнорировать мой вопрос Ивар. «Как оказались посреди ночи в спальне принцессы Грассиара?» «Следствие ведет коршун, колобок, блин». «Оба раза меня мучила бессонница, я просто гуляла». «Гуляли?» Недоверчиво покосился на меня пернатый. «Представьте себе, есть у меня такая привычка, когда не спится, я иду гулять». «И всегда оказываетесь в нужных местах». Я неопределенно пожала плечами и решила, что хватит. Пора и мне подпитаться информацией. Мне все не дает покоя случай с тем моряком, а потом еще и принцесса с княжной. Как по-вашему, кто-то проникает в их сны? А раньше такое случалось? Может, это проделки пьяных? Пьющих, я хотела сказать. Духов не существует, а то, что случилось с невестами его темнейшества, возможно, кто-то с помощью магии избавляется от конкуренток. Тогда и я в опасности. Если, конечно, не вы избавляетесь. Теперь уже я остановилась и вперилась в Ивара обиженным взглядом. Было действительно обидно. Он что, действительно меня подозревает? Я тоже себя немножечко, лишь самую малость подозреваю. Но мне можно, а вот пернатому... Если бы не я, неизвестно, что бы было с невестами его темнейшества. Тогда у нас остаются принцесса Фражна и княжна Эстраеса. Перестал обличать меня Ивар. Блей и Алистрина. Первая предпочитала помалкивать, вторая почти никогда не затыкалась. Если одна из них действительно с помощью магических фокусов пытается извести соперниц, тогда я тоже в зоне риска. А может, это все-таки я, недоубийца? Или демоны существуют на самом деле, проникают в сны и губят людей? Тогда почему моряка и невест? Вы так и не ответили на мой вопрос. До смерти того матроса происходило нечто подобное? Ивар нахмурился и хотел уже что-то сказать, но тут его неожиданно окликнул Саварт. Вздрогнув, повернула голову и увидела спешно приближающееся к нам величество. «Еще только утро, а вы уже возле моей невесты, Ивар». Не то пошутил, не то ненавязчиво упрекнул друга правитель. Коршун отступил и сдержанно поклонился. «Я столкнулся с Дейдамией. Полагаю, случайно?» Саварт улыбнулся, но уж больно прохладно, и перевел взгляд с побратима на меня. «Принцесса, окажите мне честь и доставьте удовольствие. Прогуляйтесь со мной перед завтраком». Я кивнула, понимая, что отвертеться от чести и сомнительного удовольствия не удастся. Не стоит даже пытаться. «Ивар!» Его темнейшество кивнул, намекая, мол, пора перестать нам мешать. Как же не вовремя он появился. Прервал такой разговор. «Да едамия, хорошего вам дня!» Поклонившись, Ивар направился к замку, а мы с женихом отправились слоняться по аллеям парка. Саварт не выглядел ни опечаленным, ни раздосадованным отъездом очередной невесты. Вчера он сам выгнал Финеллу, а сегодня отпустил с миром Малейн. Снова подумалось, что он уже определился с выбором. А отбор невест лишь дань давним традициям. «Как ваше настроение?» — поинтересовался его величество. «Сложно сказать. Честно призналась я и вдруг решила. Была не была. Не получилось потрясти Йернифельда, потрясем его темнейшество. Меня беспокоят слухи, гуляющие по замку. Начала издалека. Говорят, в Тенебрии появились злые духи. Вон принцессу Грассиара едва не сгубили, а до нее пострадал бедняга-матрос с корабля, на котором я приплыла. А до этого... Я выразительно замолчала, ожидая, что Саварт продолжит за меня. Но вместо того, чтобы быть панькой и во всем сознаться, он удивленно переспросил. А до этого? Случались подобные трагедии? Я задержала дыхание, боясь и одновременно надеясь услышать ответ. Темный нахмурился и, скосив на меня взгляд, покачал головой. Пьющих не существует, а на принцессу Грассиара, как выяснилось, воздействовали магически. Что же касается того юноши, на переносице Саварда пролегла глубокая складка. Проверить на покойнике, было ли воздействие, невозможно. А до этого... Повторила я, как попугай, едва не зажмурившись от сковывавшего напряжения. Сбилась с шага и, остановившись, надеждой посмотрела на Саварда. «Не было ничего подобного», — тихо, но твердо сказал он. «Очень убедительно». Настолько, что у меня ёкнуло сердце. Значит, чертовщина со снами началась после моего появления. Значит, я мог быть связан со смертью ни в чем не повинного парня, и нападениями на невест Саварда. «Извините меня». Изобразив нечто, лишь отдаленно напоминающее Книксон, я поспешила к замку. За спиной звучал встревоженный голос владыки. «Да, Мия, с вами все в порядке?» Я просто... Обернувшись, заставила себя улыбнуться. «Кое-что вспомнила. Это срочное». Не дожидаясь, когда он ответит или увяжется следом, бегом бросилась по аллее, щурясь под яркими солнечными лучами, которые сейчас больше раздражали, чем радовали. «Проклятие! А если это действительно я виновата?» Темные в один голос утверждают, что демонов не существует. А теперь еще и выясняется, что раньше ничего подобного не случалось. Гадство, гадство, гадство. До библиотеки я не дошла, а добежала. Ворвалась в пустынный зал и, не глядя по сторонам, бросилась к первым попавшимся стеллажам. Не выйду отсюда, пока не узнаю все, что можно узнать о сновидцах. Об их силе, об их возможностях, о том, на что они способны. Не сразу удалось успокоиться, не сразу сумела сориентироваться. Наконец, взяв себя в руки, стала изучать нижние полки. Только на то, чтобы их проинспектировать, уйдет полжизни. За этим кропотливым занятием меня и застал Дуквал Воргал. «Какая приятная встреча с утра пораньше!» — послышался голос с приторными нотками, заставивший меня вздрогнуть. Я тут же выпрямилась и обернулась, напоровшись на желтозубую улыбку дяди Темнейшества. «Ищите что-то конкретное, да и я. Возможно, я могу быть вам чем-то полезен?» «С вашей стороны будет полезным убраться из библиотеки». Разумеется, вслух я ничего такого не сказала. Лишь натянуто улыбнулась и произнесла. «Да вот, хотела почитать... про лихие болота». «Да, точно». Его темнейшество обмолвился, что именно там будет проходить последнее испытание. Я решила подготовиться. Хотелось бы знать, что нас там может ожидать. «А, болото!» С умным видом протянул Воргал, словно знал их, как свои 5 пальцев. Или даже защитил по ним диссертацию. «Это в другой секции, принцесса. Сейчас принесу». Я даже поблагодарить его не успела, как Дугвал прытко ускакал в неведомом направлении. Лучше бы там и оставался. Но, увы, уже через каких-то несколько минут он вернулся, держа в руках пару потрепанных томиков. Было видно, что их читали и перечитывали каждую главу и каждую страницу. «Вот здесь говорится про населяющих болото животных, а вот тут...» Опустил взгляд на древний талмуд. «Описываются разного рода таинства и обряды, связанные с теми местами. Не знаю, будет ли вам интересно, но если возникнет желание, гляньте». «Благодарю, ярл», — кивнула я, продолжая мысленно дергать себя за уголки губ, чтобы так и оставались в приподнятом состоянии. Пауза, затягивающаяся. «Что ж, оставлю здесь и не буду вам мешать», — неожиданно легко отстал от меня дядя. Положив книги на стол, снова облапал взглядом. И, пожелав мне наилучшего дня, направился к выходу из библиотеки. Я смотрела ему вслед до тех пор, пока за ним не сомкнулись двери. Невольно скривилась, рисуя перед глазами его лицо и расплывающуюся по нему улыбку. Хотела уже вернуться к поискам, когда взгляд упал на оставленные на столе книги. Их тоже прихвачу. Ведь и правда же лучше подготовиться к экскурсии по болотам. Про живность местную почитать, про то, что там растет и что водится. Приблизившись, коснулась истертой кожаной обложки первого томика, взяла его в руки. «Про ритуалы, говорите?» Раскрыла книгу, рассеянно пролистнула первые страницы и тихонько ойкнула, когда одна из страниц отделилась от остальных. «Интересно, сколько столетий этой рукописи?» Кажется, от одного неосторожного вздоха рассыпется пылью. Взглянула на страницу и хотела уже сунуть обратно, когда взгляд зацепился за поблекшую фразу. «Свет дает жизнь тьме, а тьма поглощает свет». Не знаю, что именно меня в ней так царапнуло, но вместо того, чтобы закрыть книгу, я упала на стул и продолжила впиваться в строчки взглядом. От него она и напитается силой, могуществом, о котором уже давно все забыли. Далее шло несколько рисунков растений и какие-то мистические не то узоры, не то формулы, и снова текст. «Та, в ком течет свет, должна вознести на брачный алтарь свою невинность, чистоту и свою кровь. Отдать свой свет, чтобы вернуть силу тьме. Отдать всю себя избранному и уйти в небытие». Несколько раз, пробежавшись по агитке взглядом, поняла, что мне все это очень не нравится. Что значит уйти в небытие? И почему мне кажется, что это может касаться непосредственно меня? Меня и намечающегося свадебного торжества?